Глава 9. И снова Нина проснулась на рассвете. «Нико, я здесь. Поспи еще до мессы несколько часов». «Месса». При одной мысли об этом у нее засосало под ложечкой. Прошлой ночью Никола собирался рассказать ей, к чему готовиться и как себя вести в церкви. Но Нина заснула, не успел он расстегнуть рубашку. «Во сколько мы должны выйти?» «Месса начнется в 8:30, но в колокола будут звонить с 8, тогда нам и нужно выйти». «Что мне надеть?» Кровать скрипнула. Никола сел на край и принялся завязывать шнурки на ботинках. «А как ты обычно одеваешься на шаббат?» «Выбираю лучшее из повседневных вещей. Как на праздник не наряжаюсь. Мама всегда говорит, что мы не должны выглядеть так, будто идем развлекаться». Моя с ней согласилась бы. «А платок мне нужно повязать на голову?» «Здесь платок повязывают только пожилые женщины, а молодые зачастую даже шляпки не надевают». «Это все для городских», — усмехнулся Никола. Нина снова заснула после того, как он пошел поработать в хлеву. Разбудили ее детские голоса на кухне. На завтрак опять была полента с молоком. И Роза снова отказалась от ее предложения помыть посуду, так что Нина вернулась в спальню и задумалась, как одеться на мессу. Она не знала, в чем пойдет Роза, и не решилась у нее спросить, поэтому сделала выбор сама. Надела платье, которым праздновала свой 21-й день рождения 2 года назад, из прелестной голубой ткани, все еще яркой, незастиранной. Она уже причесывалась, когда в дверь постучал Нико. «Входи!» — откликнулась девушка. «Я готова, собиралась спуститься». «Подожди, я расскажу тебе о мессе, пока буду переодеваться. Остальные еще на кухне и во дворе». Нина села на кровать, повернувшись к нему спиной, а он, снимая рабочую одежду, принялся объяснять, что ее ждет в церкви. «Прежде всего, ты должна знать, что служба ведется на латыни, а не на итальянском, так что мало кто полностью понимает, о чем говорит отец Бернарди. Все просто повторяют выученные с детства слова в правильной последовательности. Я буду сидеть рядом с тобой? Конечно. Тебе надо лишь внимательно наблюдать за мной и повторять все, что я буду делать. У тебя получится. Как только дойдет до святого причастия, ты выйдешь за мной вперед, и мы преклоним колени у ограды перед алтарем. А когда отец Бернарди приблизится к тебе, открой рот, чтобы он положил тебе на язык гостью. После этого ты осенишь себя крестным знаменем, лоб, живот, левое плечо, правое плечо, и мы вернемся на скамью. А если я что-нибудь напутаю, у меня будут неприятности? От кого? От отца Бернарди? Он сам сказал, что тебе нужно появляться на месте, иначе я тебя туда и не повел бы. Но попросив тебя присутствовать в церкви, это мы с отцом Бернарди совершаем грех, а не ты. Может, мне все-таки лучше остаться дома? Скажешь, что я себя плохо чувствую. И так каждое воскресенье? Увы, нет. Тебе придется ходить к мессе и принимать причастие. Иначе люди непременно заметят твое отсутствие, слухи пойдут по округе, и твоя жизнь окажется под угрозой. Из деревни донесся звон колоколов. Пора было отправляться в церковь. «Ты оделся?» — не оборачиваясь, спросила Нина. «Да. Что скажешь?» На нем был темный костюм с галстуком, и хотя в плечах пиджак казался тесноватым, а воротничок рубашки пережил не одну стирку, Никола выглядел привлекательно и вполне достойно. «Хорошо выглядишь», — одобрила Нина. До церкви надо было пройти каких-то пару сотен метров по короткой дороге, которая вела вдоль нескольких соседних подворий, и как только они вышли на пьяццу, Нина почувствовала на себе взгляды десятков глаз. Местные жители любопытствовали, строили догадки на ее счет, выискивали недостатки. И это было даже больше, чем праздное любопытство. Первые оценивающие взгляды впивались в нее с жадностью, что сделалось еще заметнее, когда они с Никола вошли в церковь. Внутреннее убранство церкви Санта-Лючи было куда скромнее, чем у Скола Спаньола, которую посещали многие поколения ее семьи. Скола Спаньола. Испанская синагога в Венеции. Здесь не было хоров, к алтарю вел один проход, и по бокам его стояли скамьи, где устроились вперемешку мужчины, женщины и дети. Нина старалась держаться поближе к Нико. Ей ужасно хотелось уцепиться за его руку, но она себе этого не позволяла. Он подвел ее к одной из скамей слева, примерно посередине нефа, и жестом пропустил вперед. «Сеньора Росси позади нас, глухая», — шепнул Нико ей на ухо. «А скамья перед нами сломана, так что там никто не сядет. Не забывай повторять за мной все, что я буду делать». Он снял подушечку с крючка на спинке скамьи впереди и встал на нее коленями. Нина последовала его примеру, а когда все вокруг опустили головы в молитве, украдкой огляделась, пытаясь составить впечатление об интерьере христианского храма, который был для нее в диковинку. Каких-либо украшений, достойных внимания, здесь не наблюдалось, за исключением нескольких расписных горельефов, краски на которых давно поблекли, и масляной живописи, настолько потемневшей от времени, что на холстах ничего невозможно было разобрать. Впереди было возвышение, отдаленное от нефа низкой деревянной решеткой. В центре возвышения находился стол, накрытый расшитой скатертью. По его краям высились латунные подсвечники, а позади, в нише, стояла статуя распятого Христа. Он был выше человеческого роста и обнаженный, в одной лишь набедренной повязке. Из его многочисленных ран струилась кровь, нарисованная алой краской. Прямо над ним была еще одна статуя, почти такая же, как та, что Нина видела в гостиной семьи Джерарди. Только здесь у изображенной скульптором женщины была золоченая корона, а у ее ног на металлических полочках расставлены ряды свечей. Нина, склонив голову, пыталась привести в порядок мысли и настроиться на молитву, но не могла сосредоточиться. Вроде бы в церкви было тихо, однако вокруг постоянно клубилось облако шорохов и шепотов, то стихавших, то звучавших громче, и контрапунктом на этом фоне периодически раздавалось оглушительное чихание пожилого мужчины, стоявшего с противоположной стороны нефа. «Это мой дядюшка Беппе», — шепнул Нико. «Его с марта по ноябрь мучает сенная лихорадка». Он снова наклонился к Нине, словно хотел развлечь ее еще каким-то любопытным комментарием, но в этот момент до них донесся свистящий шепот, нарушивший относительную тишину в храме. «Вот она». «Да нет, вон там, та девица, что заставила его распрощаться с Аном. Да и посмотреть-то особо не на что». «О чем он думал?» «Вот именно. Сколько лет стараний и учебы коту под хвост, ради чего?» «Белоручка». «Ясное дело, Роза ее в бараний рог скрутит». «Это уж точно». «Ох, хотелось бы мне при том поприсутствовать». Тут Нико взял и обернулся. Он не произнес ни слова, но Нине почудилось, будто она на самой себе испытала тяжесть его взгляда. Затем он снова склонился к ней и прошептал на ухо. «Прости». «Ничего страшного. Удивительно, как ловко ты их осадил». Это одна из первых премудростей, которые усваивают в семинарии. Осаживать взглядом тех, кто шепчется во время мессы. Нико слегка подтолкнул ее локтем, давая понять, что он шутит, или слегка преувеличивает. Если так подумать, эти досужьи сплетни не должны были ее обидеть. В действительности Нико не был ее мужем, и семинарий он бросил вовсе не из-за нее. Как только война закончится и можно будет благополучно вернуться домой, они расскажут людям правду об этом вымышленном браке. Тогда Нико заживет своей жизнью и станет священником или выберет другой путь, как сам решит. Куда неприятнее было услышать, что ее считают неспособной к тяжелой работе на ферме. До сих пор она выполняла все, что поручала ей Роза, и не жаловалась. Она сообразительная, сильная и непременно будет справляться и дальше. Она заставит этих сплетников забрать свои слова обратно. «Нина», — шепнул Нико, — колокола смолкли, месса начинается. Все встали и запели, но поскольку в церкви не было ни кантора, ни простого музыканта, который мог бы руководить хором, звучало это все не слишком гармонично. Пришел отец Бернарди в сопровождении группы мальчиков примерно одного возраста с Карло, и следующий час промелькнул для Нины как в тумане. Приходилось то вставать, то преклонять колени, снова вставать, снова садиться на скамью, опускаться на колени и все время беззвучно шевелить губами, словно призрак. Когда настало время причастия, она последовала за Никола вперед и встала на колени возле ограждения у алтаря. Сердце колотилось как бешеное. Ей казалось, вернее, она была убеждена, что все прихожане видят в ней человека, чуждого их вере. Она вовремя вспомнила, что надо открыть рот, и отец Бернарди положил ей на язык маленькое сухое печенье. Она проглотила и перекрестилась, а затем пошла за Николой обратно к скамье и опять стояла там на коленях, пока не разрешили сесть. Наконец месса закончилась. Продвигаясь к выходу среди других прихожан, Никола взял девушку под руку и шепнул в самое ухо. «Сейчас мы остановимся поприветствовать отца Бернарди. Насколько мне известно, он готовится разыграть спектакль, хочет представить тебя местной публике, иначе слухи так и будут бродить по деревне». Народу в церкви было полно, так что им понадобилось несколько минут, чтобы добраться до священника, который стоял на ступенях паперти и приветствовал каждого выходящего по имени. «Утро доброе, Никола, и вам, сеньора Джерарди, хорошего дня. От души поздравляю со свадьбой. Мы рады принять вас в Меццачель». «Спасибо, отец Бернарди». «Обживайтесь потихоньку». «Да, падре, ко мне все очень добры». «Вот и славно». Никола несколько месяцев пел на все лады хвалу в ваш адрес. «Нет нужды говорить, я счастлив от того, что он выбрал себе в жены столь прекрасную девушку». Цель была достигнута. Отец Бернарди во всеуслышание перед всей деревней высказал свое одобрение Нине, а она только что выстояла первую в своей жизни католическую мессу. Они вернулись домой к обеденному времени, и Роза с девочками приготовила еду, по-прежнему непреклонно отвергая Нинины предложение помочь. А после трапезы Нико повел девушку прогуляться, на этот раз в поля и на холмы за домом. «Еще раз прошу прощения за тех сплетниц в церкви. Скажешь мне, если тебя еще кто-нибудь обидит?» «Скажу», — пообещала Нина, хотя не собиралась ябедничать. «А тебя это не беспокоит? То, что люди вот так шепчутся у тебя за спиной, будто ты нарушил какой-то закон». Они вышли к ручью. Никола, усевшись и вытянув длинные ноги, похлопал по земле рядом с собой, приглашая Нину последовать его примеру. «Почему это должно меня беспокоить?» — пожал он плечами. «Они же не умеют читать в моем сердце». «Но они думают, что ты зря потратил столько лет на учебу. Все твои усилия пошли прахом». «Что они об этом знают? Все было не зря», — он заулыбался. «Я пропускал мимо ушей только самое занудное из того, чему меня учили». «Я серьезно», — наигранно возмутилась Нина, с трудом сдержавшись, чтобы не улыбнуться в ответ. «Помогая мне, ты лишаешь себя возможности вернуться на выбранный когда-то путь, ведь так?» «Не совсем. В любом случае, теперь я чувствую себя свободным. Я был слишком мал, когда уезжал отсюда. Мне было столько же лет, сколько сейчас Агнессе». Он замолчал, словно подыскивал правильные слова для того, чтобы выразить свои чувства. «Когда отец Бернарди впервые поговорил с моими родителями, спросил, согласятся ли они отдать меня в школу, я словно получил чудесный шанс обрести совсем другую жизнь за пределами Меццачель. Но чем дольше я учился, тем больше сомневался в самом себе. И чем дольше была разлука, тем сильнее мне хотелось вернуться домой». «А если твое мнение опять изменится?» — спросила Нина. «Насчет тебя? Да ты же лучшая жена в мире!» Они оба улыбнулись, но Нина не могла промолчать о том, о чем он отказывался говорить. «Ты думал о том, чтобы когда-нибудь обзавестись своей семьей?» Он кивнул, и его улыбка сделалась робкой. «Думал. Но ведь я здесь, и...» «И хорошо? Хорошо, что ты здесь. Пусть ты мне не жена, но ты стала моим другом. И за это, сеньора Джерарди, я искренне вам благодарен».